Глава 20. Эмин. Алина спит. Ее дыхание ровное и спокойное, а я не могу отвести взгляда. Ее образ завораживает меня до дрожи. Кажется, что каждое движение ее ресниц, каждый вздох – это новый аккорд мелодии, который я хочу написать только для нее. Ее волосы растрепались, щеки слегка порозовели, а губы все еще чуть припухшие после наших поцелуев. Я смотрю на нее и понимаю, что готов наблюдать за ней вечно. Это странное теплое чувство, которое я не могу назвать иначе, кроме как счастьем. Я никогда не думал, что смогу чувствовать себя так. Пытаясь не разбудить Алину, тихо выскальзываю из спальни. За роялем мой взгляд задерживается на секунду, а затем руки сами находят клавиши. Ноты рождаются одна за другой, словно текут из самого сердца. Мелодия выходит мягкой, теплой, как утренний солнечный свет, и я понимаю, это снова о ней. О нас. Только теперь эта музыка не про болезненное прошлое, а про наше с ней настоящее. Телефон звонит неожиданно, заставляя меня вздрогнуть. На экране высвечивается имя Нолы. «Да». «Доброе утро, влюбленный композитор. Не отвлекаю?» С легкой насмешкой спрашивает она. «Что случилось?» Широко улыбаясь, чувствуя, как счастье еще не отпустило меня после нашей ночи с Алиной. «Просто хотела напомнить, что у тебя завтра концерт. Ты вообще помнишь об этом? Или слишком занят вдохновением?» «Помню, Нола». Смеюсь, запрокинув голову и взъерошивая волосы свободной рукой. «Ты всегда так переживаешь». «Кто тут должен?» – фыркает она. «Еще и Мин. Новый год. Что будем делать? У тебя вообще есть планы?» «Ах, ты об этом. Теперь есть». Уверенно киваю, будто Нола может увидеть. «Хорошо». А следом повисает небольшая пауза. «Эмин, мне нужна твоя машина», — вдруг заявляет Нола. «Зачем? Ты же не водишь толком». Насторожившись, перестаю улыбаться. «У меня важное дело». Ее тон не терпит возражений. «Дай ключи». «Мне кажется, не самая лучшая идея. Все еще не понимаю, что происходит». «Ну, пожалуйста». Нола начинает конючить, чем удивляет меня еще сильнее. «Пожалуйста, пожалуйста. Обещаю вернуть в целости и сохранности. Эмин, не будь таким упрямым. Сколько раз я спасала твой зад?» «Хорошо. Сдаюсь после столь веского аргумента. Только не угробь ее и себя, умоляю». «Ты настоящий друг», — радостно заявляет Нола. «То есть брат». «Брат?» — смеюсь я. «Ты пьяна, что ли?» «А если и так, ты против?» — фыркает она. «Нет, просто непривычно слышать тебя такой». За спиной я слышу шаги. Алине уже не спится. «Мне пора», — бросаю я, заканчивая разговор. Когда оборачиваюсь, Алина стоит в дверях, слегка смущенная и растрепанная, в моей футболке. Это зрелище заставляет меня замереть. Она такая настоящая. «Доброе утро», — мягко улыбается она. Подхожу ближе, чувствуя, как Алина чуть смущенно отводит взгляд, и осторожно наклоняюсь, чтобы коснуться ее губ своими. Они такие мягкие, что я чувствую, как сердце замирает на мгновение. «Ты прекрасна», — шепчу я, позволяя этим словам выразить все, что я сейчас чувствую. «Ты даже не представляешь себе, как я восхищен тобой». «С кем говорил?» — спрашивает она, будто пытается меня в чем-то обвинить. Это задевает, особенно после того, как Алина доверилась мне ночью. «С Нолой. Я честен с ней. Она, как всегда, заботится обо мне». «Хорошо». Ее губы легко касаются моей щеки, и напряжение отступает. Мы завтракаем вместе. Алина пьет кофе, я подшучиваю над тем, как она морщится, пробуя омлет. У нас получается легкий, непринужденный разговор, и я понимаю, что хочу больше таких утренних моментов. Позже мы отправляемся на мою репетицию. Она садится в зале, наблюдая за мной, пока я играю. Я замечаю, как ее взгляд следит за каждым движением моих пальцев. Они профессионально скользят по клавишам, но я постоянно ощущаю присутствие Алины, ее внимание, которое буквально обжигает. Заканчиваю очередной отрывок и спрашиваю. «Как тебе?» «Великолепно!» Искренне делится она. «Я всегда была влюблена в твою музыку. Она словно говорит со мной». Не могу сдержать улыбку. «Я всегда писал ее для тебя. Может, тогда я этого не понимал, но сейчас каждая нота была твоей». Алина слегка краснеет, но ее взгляд остается серьезным. «Ты знаешь, это правда вдохновляет. Твоя музыка, она будто рассказывает историю». «Это наша история», — тихо отвечаю я, и она замирает на мгновение. После репетиции мы возвращаемся пешком, гуляя по заснеженным улицам. Город утопает в новогодних огнях, и я ловлю себя на мысли, что это самый теплый декабрь в моей жизни. Когда мы возвращаемся домой, Алина убегает в душ, оставляя в воздухе запах ее шампуня, который так прекрасно сочетается с ее образом. Я остаюсь разогревать ужин, но мое внимание отвлекает вибрация телефона. Снова Нола. «Что-то случилось?» «Отчего-то я напрягаюсь». «Я за ключами», — сообщает она. «Жду около твоего подъезда». «Сейчас выйду», — отвечаю я, глядя в окно, где мелькают огни заснеженного города. Стукнув в дверь ванной, говорю Алине, что выйду на пару минут. Не дожидаясь ответа, беру ключи и выхожу из квартиры.